— сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие. — Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал как сорока, а теперь надулся как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы. Потому и от тебя могу того же требовать. — Так, — отвечал Павел в смущении, — но теперь не могу исполнить этого, ибо знаю, что тебе там будет скучно. — Пустая отговорка. Если хочу, стало не скучно. Веди меня непременно, иначе ты не друг мне. Павел замялся, наконец, собравшись с духом, сказал. — Слушай, ты мне друг. Но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна, как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности? — Вот нашел присяжного волокиту, — прервал Варфоломей с каким-то адским смехом. — И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? Честного слова я не дам. Ты должен мне верить или со мной рассориться. Вези меня с собою или давай левую. Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его, и имущество находятся во власти этого человека, и ссора с ним есть гибель. Сердце его содрогнулось. Он употребил еще несколько слабых возражений и согласился. Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство. Степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился. Она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно. Она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапной бледностью. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма Божия, с душою полную смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и как рано оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силой приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное, но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движение. И на его челе, видимо спокойном, Галь верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных. Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно. После обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой, и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего, и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! Да вы, я вижу, мастер! Растолкуйте мне, что же они показывают?» — спросила старушка с видом сомнения. «А вот что!» — отвечал он, и, придвинув кресло, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть. Только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала Богу, да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом. Она, дрожа, перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел. Он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи. И беседа верно продлилась бы до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост, им придется ночевать на вольном воздухе. Не станем описывать многих других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение всего времени Варфоломей все более и более вкрадывался в доверенность вдовы. Добродушная Вера, которая привыкла согласовываться слепо с чувствами своей матери, забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем. Но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за что. Частые свидания с молодой родственницей возымели на юношу преблаготворное действие. Он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком. С другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такую супругою, как Вера. Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея. Однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего. Павел, платя ему дружеством искренним, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях, что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести», — говорил Варфоломей. «Но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену. И не один я, многие говорят, что в последние 6 месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в 6 лет. Теперь недостает тебе только одного — навыка жить в свете. Не шути этим словом, я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что они нуль. Но этот нуль десятерит достоинства единицы. Предвижу твое возражение, ты думаешь жениться на Вере». При сих словах Варфоломей остановился на минуту, как бы забывшись. «Ты думаешь на ней жениться?» — продолжал он. «И ничего не хочешь знать, кроме счастья семейного да любви будущей супруги. Тот-то и есть. Вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен. Он только начинается. Помяни ты мое слово. Поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях. Но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимые, особливо человеку семейному. У нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает громкое имя — Большой Свет. Успокойся, это манежная лошадь. Она очень смирна, но кажется опасной, потому что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться». «Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И. Ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был. Говорили о тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу». Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши. Никогда не бывал и в Большом Свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного. Но внутри богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным, ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовывалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему,

кому и кого, бог весть, хватал шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь. Вдруг больной успокоился. Ему стало легче. Но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою. Он погрузился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился. Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою. На третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго. Он вышел, старушка плакала навзрыд. «Так, еще несчастье», — сказал Павел, подходя к ней. «Не мучь меня, голубушка, все скорее выскажи». «Барыня приказала долго жить», — отвечала старушка. «А барышне, бог весть, долго ли жить осталось?» «Как? Вера? Что? Не теряйте слов, молодой барин! Барышне нужна помощь! Я прибрела пешком. Коль у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту. Она в доме священника церкви Андрея Первозванного». «В доме священника? Зачем?» «Бога ради, одевайтесь, все после узнаете». Павел окутался, и поскакали на Васильевский. Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнью, которая при ее преклонных летах оставляла немного надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима. Он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростью, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли, прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении, о том, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно. Боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой поближе к городу и прочее, прочее. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то нелепою улыбкой говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим. Я боюсь ослепнуть, и тогда уже не удастся мне смотреть на ваше счастье». Между тем рука смерти все более и более тяготела над старухою. Зрение и память час от часу тупели. В Варфоломее незаметно было горести. Может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком. Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед Богом», — думала девица. «Не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла. Посмотрите, как он старается о матушке. Сам себя бедный не жалеет. Стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава», — говорила она себе. «Когда чего не хочет, и скажешь ему: Варфоломей, Бога ради, это сделайте, он задрожит и побледнеет. Но», — продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку, — «ведь я сама не ангел. У всякого свой крест и свои пороки. Я буду исправлять его, а он меня». Тут приходили ей на ум новые сомнения. «Он, кажется, богат. Честными ли он средствами добыл себе деньги? Но это я выспрошу, ведь он меня любит». Так утешала себя добрая невинная Вера. А старухе между тем все хуже да хуже.